Глава 8. Боль. Время действия 26 ноября. Место действия Африка. Доступно 63 из 120. Пси 5 из 1110. Я еле нашел в себе силы присесть и наклонился за сумками этих архонтов. Всего лишь F-ранг и в каждой по одной единице насыщения. Серьезно, это было бы смешно, а не будь оно так больно. Сорвать сумки было уже серьезным испытанием, но я додумался достать трофейную F-ранговую и слить уже ее. Внимание! Желаете объединить бездонные сумки F? 1 из 7, 1 из 7, 1 из 7. Да. Сумки слились, и на последнем усилии я смог еще сильнее нагнуться, убирая в кольцо одежду и доспехи архонтов, а также их оружие, меч и топор. Потом упавшие калаши, но жаба даже сейчас не останавливалась, заставляя через силу, но захватить с собой их тела, запихнув их в сумку. Теперь точно все. Ядро ужаса заголосило вновь. У меня нет пси. Нет ядра, отклонение. А на улице еще идет резня, и мои шансы на выживание стремятся к нулю. Дерьмово. Возможно, сегодня настанет мой конец. В правой руке появился кристалл. Я так и не успел его нормально насытить. По эффективности это не слишком отличалось от ядра, и, кажется, чем больше раз я им пользовался, тем сложнее становилось впихивать в него энергию. Кристалл Пси — 189 единиц. Кристалл Пси — 34 единицы. Пси — 161 из 1110. Я остановился, убирая кристаллик. Дальше он мог уже рассыпаться от одного прикосновения. Но этого хватит только на пару минут. Пересидеть здесь — самый приятный вариант, но разум понимал, что это глупо. Даже если за мной не бросились другие, они наверняка обследуют все дома. Этим монстрам не составит труда добить игроков и дальше прочесать весь город в поиске добычи. Я начал перезаряжать автомат обожженными пальцами, хоть им и меньше досталось. А потом понял, что в запасе остался только один рожок. И все. Патронов больше не будет. Чем дальше, тем хуже. В голове метали сотни мыслей, но главными были страх, ужас, непонимание, что делать дальше. Слух все так же улавливал звуки боя, но уже затихающие. Я привалился к стене, пережив боль в обожженной спине, переводя дух и пытаясь собраться с мыслями. Берсерк уже спал, и тело дрожало от боли и усталости. Звуки боя совсем стихли, и я решил, что сидеть здесь не вариант. Миссия длится 3 часа. Восстановить пси я значительно не успею, а эти твари захотят найти своих умерших собратьев. У меня только один выход — убежать как можно дальше, за пределы города, очень далеко, чтобы они меня не заметили и не погнались. Решившись, я выглянул на улицу, никого не увидев. Но и дом стоял на шибе, сделал шаг наружу, зашипев от того, что солнце начало прожаривать голову и ноги, светя чистой болью на ожоге. «Отвод глаз!» Крики раздавались уже справа, и можно было побежать просто в степь. Но в голове уже родилась безумная идея. В случае успеха она сохранит мне жизнь. Ну а если нет, вряд ли Шива меня воскресит. К черту! Я рванул в обратном направлении, откуда прибежал, пробегая мимо 3 мертвых тел. 2 женщины и ребенок. Весь расчет строился на том, что эти архонты убежали дальше, додавливая игроков и догоняя убегающих. Да и что им делать на окраинах? Собирать трофеи — это можно сделать после боя. Я бежал с ужасом, вглядываясь вправо, до одури боясь увидеть фигуры архонтов меж домов, но не видел. И ноги вынесли меня туда, откуда я и прибежал, к месту бойни. 10 трупов лежали на земле, и среди них я не видел ни одного архонта, даже того, которого скосил очередью из калаша. Все люди, но и врагов не было видно. Я рванул к машине, надеясь, что ее не сломали. С виду она была цела, последние 10 метров, и я запрыгиваю в кабину, не обращая внимания на кровь, разбитое лобовое стекло и фигуры врагов, удаляющиеся по главной улице. «Повернуть ключ?» «О, да!» Искореженные губы чуть скривились в подобии улыбки, когда услышали шум мотора, но тут же стало очень плохо. От того, что далекие фигуры повернулись в мою сторону. «Газо! Черт! Это механика!» Я умел водить, но механику не трогал со времен автошколы, да и практики вообще давно не было. Выжать сцепление, терпя боль в стопе. Первая передача, и очень медленно отпустить. В конце поддав газу. Стрела влетела куда-то чуть позади. Лучник все же не учел движение. А я уже вжал в газ в пол, улепетывая на первой передаче и выезжая из зоны видимости главной улицы. Прямо по полю, не веря в свое счастье. Теперь аккуратно выжать и переключить на вторую. Машина заревела, ускорившись, а я одним глазом пытался понять, в какую сторону ехать. Да и это было неважно. Главное, подальше от этих монстров. Боль все усиливалась, а адреналин гасил ее уже не так хорошо. Город остался где-то позади, и теперь уже я мог не бояться, что меня догонят. «Внимание! Вы покидаете зону миссии. Вернитесь обратно!» Захотелось послать систему подальше с ее приказами, но губы слишком сильно изранены, чтобы что-то говорить. Да и еще мне нужно было вернуться домой, нужно было в личную комнату, чтобы Шива меня вылечил. Покидать миссию самому нельзя. Я вывалился из машины и прошел десяток метров назад, смотря на далекий город. «Внимание! Вы вернулись в зону действия миссии. Миссия продолжается!» Теперь осталось только дождаться конца. Боль. Еще раз боль. Боль от ожогов, от солнца, от легчайшего ветерка. Невыносимая пытка. И страх потерять сознание и не дойти до домена покровителя. Так хотелось войти в комнату разума. Невыносимое чувство. А ведь я так и не получил веру. Шива соврал, ошибся. Его было мало? Или я убил не тех? «Мне что, прикажете, валить того главного?» «Внимание! Миссия завершена. Желаете вернуться в родовую локацию?» «Да! Я исчез из этого ада, уже подбегая к воротам покровителя». «Статистика. Задание Е. Выполнено. Игроков 100. Выполнили 16. Погибли 84. Провалились 0. Время осталось 29:59». Статистика пролетела мимо сознания, и только в шаге от врат я застыл, а потом неверяще прикоснулся к ним рукой. Портала не было. Я завис в ступоре, проводя рукой по гладкой поверхности врат Шивы. Отошел и снова посмотрел на все 7 врат. Все одинаковые. Справка говорит, что это врата Шивы, и они закрыты. Закрыты! Сука! Открой! Открой! Уебок! Я начал стучать правой рукой по камню, а из единственного глаза полились слезы. «Ты убить меня хочешь?» По подбородку потекло с губ. От боли заплясали разноцветные узоры перед глазами. И я в бессилии просто стек на пол, растянувшись на нем в позе трупа, так, чтобы как можно меньше травмировать ожоги. Времени осталось. 4:56. Врата уже не откроются. Только сейчас до меня дошла эта простая мысль. А с ней пришла и дикая ярость на Бога. Ярость дала сил, и я смог поднять свое тело, едва снова не упав от боли в ногах, и побрел к другому порталу. «Внимание! Желаете вернуться в родовую локацию?» «Да». Пол комнаты ударил по стопам, вызывая новый хрип. Я сбросил сумку, заползая на балкон и открывая ящик с накупленными лекарствами. А потом долго и аккуратно вкладывал в рот одну за одной таблетки обезболивающих, глотал их комки без воды, зато с кровью. И только когда понял, что сожрал 2 пачки, смог остановиться и кое-как выпить пару глотков воды. Потом пришлось долго искать пену от ожогов. Не то чтобы я думал, что она может помочь, но все же. Звонить в скорую — это точно попадание к спецслужбам. 100% не хочу. Иррациональная ненависть заполнила меня, и я дотащился обратно до кровати, убирая ботинки в кольцо, и через хрипы кладя ноги на кровать. Растрескавшиеся губы вдруг захотели расплыться в улыбке Джокера и захохотать. Не будь они в таком состоянии, я бы и зажал, но сейчас не мог. Оставалось только лежать и терпеть, а в голову лезли все новые мысли. Сколько ждать? Шива вернется? Или он не захотел меня видеть? Да нет. Причин не было. Как скоро я смогу к нему попасть? На новой миссии. А сколько ее ждать? Может, покровитель знает о моем положении и снова выдаст миссию и излечит? Или наоборот. Отныне я могу надеяться только на себя. Тогда точно скоро из спецслужбы. Сам я не смогу вылечиться. И если не сдохну, то заживать все будет очень долго. Только если не найду способ вылечиться системными способами. Последней надежде я вытащил из кольца обе карты, полученные с архонтов. Может, они умели лечить. Но, пожалуйста. Средний магический дар. Ранг Е. Тип особенность. Уровень. 1 из 5. Описание. Заменяет собой малый магический дар. Мана плюс 5 единиц. Требования для изучения. Ранг малого магического дара не ниже 4. Дополнительно. При отсутствии малого магического дара добавляет эту способность в 3-м ранге. Насыщение. 87 из 100 очков системы. Внимание! Из-за наличия схожих особенностей стоимость увеличена. 87 из 500. Второй этап маны — полностью бесполезная вещь. Карта полетела на кровать, а я вчитался в следующую. Карта. Ранг Д. Неизвестно. Разум снова забуксовал в непонимании. Почему неизвестно? Что это за хрень? Ранг наводил на мысли о полезности, но даже возможности изучения не было. Как и насыщение. Но мне нужно узнать, что это. Вдруг оно полезно. Идентификация. Пси. 11 из 1110. Идентификация удалась. Пси опять скакануло в ноль, а по разуму ударило небольшой болью. Отклонение разума. Дерьмо. Тропа удачи. Ранг D+. Тип. Навык. Уровень. 1 из 1. Описание. Позволяет мысленно сформировать запрос желаемой миссии и оплатить ее поиск любым количеством доступных очков системы. Минимум 10, после чего вам будет назначена миссия. Параметры миссии и их соответствие запросу зависят от многих факторов, но в первую очередь от насыщения очков системы. Откат – 10 дней. И помните, тропа удачи не всегда будет к вам благосклонна. Насыщение – 481 из 500 очков системы. Я вчитался в навык, хотя мысли уже путались. А не сдохну ли я от того, что пережрал таблеток? Интересная хрень, но пока что бесполезная. Не могли дать боевую способность или регенерацию. Карта тоже полетела в сторону. А я мысленно ударил себя по башке. Внимание! Желаете повысить параметр живучести? 7. Доступно 2 очка параметров. «Да». Тело затопило новой волной болью, а то, что уже было, стало просто невыносимой, и мир померк. Время действия. 27 ноября. Я прохлаждался в необычайно прохладной воде, которая мягко колыхалась, давая телу невообразимое чувство покоя и свежести. После битвы самое то. Я провел рукой по груди, ощущая уже заросшие шрамы от ожогов. «Старик Ямато тебя почти убил. Благо, я смогла дотащить твое тело до этого источника». Раздался сзади мелодичный голос, и я откинулся, кладя голову на грудь ее ручи. А та обвела мою шею руками, и на душе стало очень светло. Так мы и сидели в бассейне, пока я не начал вспоминать, что именно произошло и как я получил эти раны. Я, кажется, должен был драться с Кучики или Зараки, не помню. Но ведь Юручи говорила про главнокомандующего. Я вздрогнул, вспомнив все. Это всего лишь сон. А мое тело сейчас валяется, покрытое жуткими волдырями. И когда я проснусь, я вновь почувствую этот ад. Но пока что я был Ичиго из аниме «Блич». Что поделать, нравилось мне это аниме. И с героем я себя подсознательно ассоциировал. Да и девушки тут красивые. Вот сейчас сон и создался сам. Но весьма качественно и приятно. Я сделал несколько глубоких вздохов, чтобы получше закрепиться во сне, и позволил себе расслабиться. Я могу позволить себе пару минут покоя перед продолжением пыток. И все же сон несовершенен. Даже осознанные сны не дотягивают до реальности, до клетки разума. А красивая девушка, заговори я с ней про реал, падет в ступор и не сможет поддержать разговор. Для того, чтобы сделать свои фантазии полностью реальными, мне нужно достичь этапа домена, и это при том, что я уже чуть не сдох. Я не стал ничего делать, боясь сломать сон, и продолжал наслаждаться покоем и обнимашками. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. Лицо дико заболело, и я проснулся. Я еле смог повернуться, сплевывая вязкую жижу с губ. Я сейчас сдохну. Вероятность смерти в течение недели — 16%. Вероятность смерти в течение одного дня — 3%. Но система все так же была непреклонна. Да и живучесть повысилась все же. Кое-как я заставил себя встать и доползти до второго телефона, а там я уже открыл чат игроков. «Наруто, 7431. Подыхаю. Без лечения сдохну. Кто в курсе? Врата Шивы уже стали доступны? Они у остальных вообще пропадали?» Набрать этот текст обожженными пальцами и с одним глазом было целым подвигом. «А что случилось? Ты где? А в какой миссии участвовал?» «Я дико захотел убить всех этих людей, отвечающих флудом. Убить, растерзать, выжечь им всю кожу огнем!» «Они были доступны вчера вечером, 8 по Индии. А когда они пропадали?» Наконец появился ответ, и я напряг мозги, сверяя время. Проспал я дико много, несмотря на раны, но этот человек вроде говорил про время, когда я уже вернулся. «Благодарю». Только и смог написать я. «Теперь мне нужна миссия, срочно!» Я зашарил рукой, выискивая карту. «Внимание! Желаете изучить навык «Тропа удачи»? D1/1. Стоимость. 19 очков системы. Доступно 63 из 120. Да. Доступно 44 из 120. Внимание! Вы изучили навык «Тропа удачи». D1/1. Я еще раз задумался, может, есть иные варианты. Какой будет эта миссия? Сложной, простой, на земле? А если она меня прибьет? А если врата Шивы вдруг снова окажутся закрытыми? И тогда это точно смерть. Но иного выхода нет. Внимание! Укажите количество очков системы для навыка. Доступно 44 из 120. Доступно 29 из 120. Я задумался, а потом поставил цифру 15, на всякий случай. Не стоит жадничать на своей жизни. Внимание! Сформируйте пожелания для миссии. Мне нужно что-то безопасное, где я точно не умру, по крайней мере, смогу выжить. Но и стать сильнее не помешает. Мне нужно стать сильнее. Принято. Начат поиск миссии. Подождите. Успех. Времени на подготовку. 29:59. Принять сейчас? Поиск занял всего секунд 5. И никакой информации об условиях. Но это сейчас было неважно. Принять. Времени на подготовку. 29:59. Только оказавшись в комнате, я побрел к воротам горящим синим светом, а из глаз брызнули слезы радости. «Да!» Я валился в портал и поковылял к тронному залу, харкая и хрипя от каждого шага. Обувь я оставил в кольце, и, боюсь, не вытерплю ее одевать. Вдруг мир мигнул, и я упал на пол перед троном. «Паршиво выглядишь!» Разнеслось от покровителя, а мое тело окутали потоки света. Все ожоги зачесались, а тело извивалось в конвульсии, не то от боли, не то от блаженства. И через пару секунд я понял, что больше не чувствую боли. «Внимание! Малое отклонение разума устранено!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха передачу воспоминаний. Срок — 3 дня. Да». Я смеялся, а покровитель снова начал. «Ты не смог воспользоваться шансом». «Что он несет?» «Да я чуть не сдох. Это демоны. У меня не было шансов. Зачем меня надо было посылать туда, а потом закрывать портал, чтоб я подыхал в мучениях?» В моем голосе явно было много обиды и ненависти. «Умеешь свой гнев», — пророкотал Шива, а на меня ударило его давлением. «У меня тоже есть дела, и я получаюсь из домена, а ты выжил и стал сильнее, пускай и не решил свою проблему. Так что будь благодарен». Настроение у Бога тоже было не лучшим. «Сейчас тебя должна волновать новая миссия. Я без понятия, куда тебя занесет и что там будет. Мог бы подождать пару дней или поехать в больницу, но нет. Ты упертый, как баран, играешь в одиночку. А Боль — это хороший учитель. Все, готовься к миссии. Если нужно, можешь поглотить опыт и стрелы. Я погашу красную метку». Слова покровителя были подобны ушату холодной воды на голову и вызывали не очень приятные эмоции. Но это потом. Гнев сейчас не поможет. Поглотить опыт. Если бы не переход на 6-й уровень, я бы уже стал мастером Нагинаты и получил бы дополнительный навык. Но сейчас мне не хватает опыта. Однако его может хватить после. Я достал стрелу, сжав ладони. «Внимание! Вы убили игрока Человека Е, Четвертый уровень. Джанга. Вы получили 32 очка системы. 61 из 120. Внимание! За убийство союзника вы получаете кровавую метку. Кровавая метка. Лишь сильный может нарушать правила. В течение суток любой игрок вправе убить вас, не понеся никакого наказания. Возможность воскрешения через алтарь заблокирована. За вашу голову назначена награда. 20 очков системы. Внимание! Кровавая метка снята. Спасибо. Не забыл поблагодарить я. Вот я и увидел, как выглядит красный статус на себе. Ха, неприятно.